Олгар Махис, бедный мой несчастный мальчик, это ты навлек на нас такое горе. Великие боги, что это? Неужто он спит на полу? Нет, нет, он умер. Царевич, божественный отец Аменемхет, проснись, восстань. И она заковыляла к трупу. Что с тобой? Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, ты умер, умер один, и никого не было рядом с тобой поддержать в эту священную минуту, сказать слова утешения. Ты умер, умер. Ее горестный вопль полетел к потолку, отскакивая эхом от украшенных статуями стен. «Тише, перестань кричать», — сказал я, выходя из темноты на свет. «Ай, кто ты такой?» — крикнула она и выронила из рук корзину. «Злодей, это ты убил нашего владыку праведности, единственного владыку праведности во всем Египте. Да падет на тебя извечное проклятие, ибо хотя боги отвернулись от нас в час горького испытания, но они не оставят преступления безнаказанными, тяжко покарают того, кто убил их помазанника». «Посмотри на меня, Атуа», — сказал я. «А разве я не смотрю? Смотрю и вижу злодея, бродягу, который совершил это великое зло. Гармахис оказался предателем и сгинул где-то в дальних странах, а ты убил его божественного отца Аменемхета, и вот теперь я осталась одна на всем белом свете. У меня нет никого, ни единой души. Я отдала убийцам моего родного внука, пожертвовала дочерью и зятем ради предателя Гармахиса. Ну что ж, убей меня, злодей!» Я шагнул к ней, а она, решив, что я хочу ее зарезать, в ужасе закричала: «Нет, нет, мой господин, пощади меня! Мне 86 лет, клянусь извечными богами! Когда начнется разлив Нила, мне исполнится 86 лет, и все же я не хочу умирать. Хотя Осирис милостив к тем, кто верно служил им всю жизнь. Не подходи ко мне, не подходи на помощь!» «Замолчи, глупая», — приказал я. «Неужто ты меня не узнаешь?» «А почему же я должна тебя узнать? Разве мне знакомы все бродяги-моряки, которым Себек позволяет добывать средства на жизнь, грабя и убивая, пока они не попадут во власть Сета? А впрочем, погоди. Ой, как странно. Лицо так изменилось. И этот шрам, и ты хромаешь. О! Это ты, Гармахис, это ты, любимый мой, родной мой мальчик. Ты вернулся, мои старые глаза тебя видят. До какого счастья я дожила. Я думала, ты умер. Позволь же мне обнять тебя. О, я забыла, Гармахис, ты предатель и убийца. Вот лежит передо мной божественный Аменемхет, принявший смерть от рук отступника Гармахиса. Ступай прочь! Я не желаю видеть предателя и отца убийц. Ступай к своей распутнице. Ты не тот, кого я с такой любовью нянчила и растила. Успокойся, Атуа. Молю тебя, успокойся. Я не убивал отца. Увы, он умер сам. Умер в моих объятиях. Да, да, конечно. В твоих объятиях, и проклиная тебя, я в том уверена, Гармахис. Ты принес смерть тому, кто дал тебе жизнь. Долго я живу на свете, и много выпало на мою долю горя, но такого черного часа еще не было в моей жизни. Никогда я не любила глядеть на мумию, но лучше бы мне давно усохнуть и покоиться в гробу. Уходи, умоляю тебя, уйди с моих глаз». «Добрая моя старая няня, не упрекай меня. Разве я и без того недовольно вынес бед?» «Да, да, да, я и забыла.